Глава 38. Вяземская лавра. Четвертого квартала бывшей Третьей Адмиралтейской, ныне Спасской части, числится дом князя Вяземского. Это, собственно, не дом, а целые 13 домов, сгруппировавшиеся на весьма обширном пространстве и разделенные разными закоулками и проходными и непроходными глухими дворами. Все 13 флигелей имеют между собой сообщение, так что составляют как бы одно неразделенное целое. Если вы пойдете по правой набережной Фонтанки, направляясь от Семеновского моста к Обуховскому, то на правой же стороне непременно заметите дом изящной архитектуры во вкусе барокко. Он красноватого цвета, карнизы и окна украшены лепной работой. Крытый подъезд с двумя большими фонарями, с бронзовыми скобками и зеркальными стеклами ведет во внутренность этого изящного дома. Большие зеркальные же стекла в дубовых рамах украшают все окна. В одном из них торчит чучело попугая, в другом, на третьем этаже, виднеются два изящных мраморных кувшинчика. В какую пору дня не доводилось бы вам идти мимо, вы никогда не заметите за этими зеркальными стеклами ни малейшего признака жизни. Вам никогда не мелькнет оттуда облик человеческой фигуры. В какую бы пору вечера и ночи не бросили вы взгляд на эти окна, вам никогда не придется заметить в них освещение. Все глухо и пусто, словно бы дом этот вымер. Одно только крайнее к стороне Обуховского моста окно нижнего этажа составляет исключение. В нем виднеются белые занавески да листья каких-то растений, и об вечернюю пору брежется иногда огонечек. Тут живет единственный обитатель пустого дома – швейцар. Если бы какими-нибудь судьбами вам удалось переступить порог этого изящного на вид пустого дома, странное и несколько жуткое чувство закралось бы в душу. Вы увидали бы богатые сени с колоннами и статуями. Налево — дверь к швейцару, направо — в изящный кабинет, ненарушимую тишину которого охраняют 4 человеческие фигуры, поставленные по сторонам входной двери и, напротив, по бокам камина. Неподвижные фигуры эти облачены в полные тяжелые рыцарские доспехи и держат в чешуйчато-стальных руках огромные средневековые мечи и алебарды. Налево завешенная драпировкой дверь ведет в темную комнату с заколоченными окнами, которые пропускают в щели свои 2-3 полоски слабого света, и при помощи его глаз может разглядеть на свете женскую фигуру, картину хорошего письма. Отсюда новая дверь выводит в ванну, где винтообразная лестница поднимается в средний этаж, а около нее устроен темный потайной ход в зимний сад и под внутренние ворота, куда спускается он высокими ступенями. Вернитесь опять в парадные сени, бросьте взгляд наверх перед собой, где представится вам легкая, роскошная и широкая лестница, которая прямо приведет к довольно обширному зимнему саду. Этот сад — высокая во все 3 этажа зала, с двух сторон обильно залитая дневным светом. Легкие узенькие воздушные лестницы и галерейки вьются по разным направлениям, опоясывают ее со всех сторон и ведут в средние и верхние этажи, откуда смело выдаются сюда легкие балкончики, крытые ложи с дорогими хрустально-узорчатыми стеклами. Но все это уже приходит в ветхость, и с каждым днем все больше да больше подтачивается временем, так что ходить по всем этим лестницам вполне твердой, самоуверенной поступью может быть и не совсем безопасным. Вы ясно чувствуете, как они местами трещат и поддаются под вашей ступней. Направо от входа с парадной лестницы ряд беломраморных колонок и кариатид, под которыми внизу сквозит почтенной работы каменная решетка с выточенными из камня же мелкими украшениями и гербами. И эта решетка маскирует собой темный потайной ход из ванны.